Глава 21. Демид. Малышка оккупировала подоконник в тот же момент, как Ольга ушла. Наверное, смотрела бы вслед, но ее окна выходили не на подъездную аллею, а на сад. Ходить же по дому она опасалась, смелее только когда Ольга была рядом. Я не то чтобы не верил в то, что Ольга добудет эту правду, которая мне так и не далась. Скорее испытывал любопытство, сможет она или нет. А еще размышлял о том, что мы не предохранялись. Ее натиск был таким стремительным и отчаянным, что просто обезоружил меня. Да и не хотелось отрываться от ее тела. А вот саму Ольгу неожиданно для самого себя хотелось. И снова хотелось. Да только в глазах поутру колючки, словно не было ничего. Но и потерянную невинность она изображать не стала. Делать оскорбленный вид. То, что случилось ночью, просто случилось. Она относилась к этому, как к факту. Спокойно и беспристрастно. Это мне импонировало. А если она забеременеет? Я не хотел детей больше. Мне не нужен сын, чтобы передать ему фамилию и наследство. Мне вполне достаточно дочери, но поневоле становилось интересно, каково это, когда у твоего ребенка такая вот мать, которая может ночевать ради малыша в сугробе, которая бросится на матерого мужика в пятеро сильнее ее, которая ничего не боится, потому что Настя была и есть, наверное, фарфоровой статуэткой, которую нужно было ставить на полку и сдувать с нее пылинки. Она была хорошей мамой, но излишне мягкой. Она была просто самой нежностью. И все. Вечером Даша, черт, в моей голове это все же произошло. Слезла таки с окна. Видимо, обещание, что мать вернется. Сыграла свою роль. На няню внимания особо не обращала, но немного поела. И то хорошо. Ревела, ревела, потом уснула. «Ты будешь завтракать со мной», сообщил я ей утром, как последние дни. «Тогда была мама», упрямо возразила она. Вздохнул. Терпение. Благодаря Ольге она хоть немного освоилась в моем доме. Она сказала тебе, что я и правда твой папа. Да. И короткий взгляд насыщенно голубых глаз из-под ресниц. Изучающий взгляд. Горжусь своей дочерью. И, пожалуй, тем, как ее воспитала Ольга. Как маленького бойца. Сильного и упрямого. И как ты к этому относишься? Идемте есть. Ушла от ответа. В столовую шла впереди меня. Маленькая, но не сломленная. Села очень далеко от меня. Подавила улыбку. Кашу ковыряет, вздыхает. Я то на часы смотрю. Совещание по предстоящей сделке скоро. То на нее. Гляжу, глаза заблестели, заморгала часто-часто. Наверное, подумала о чем-нибудь грустном. «Что тебя беспокоит?» – спросил я. «Ты прогнал мою маму», – напомнила девочка. Закатил глаза, снова велел себе быть спокойным. «О чем ты думала именно в этот момент?» «Сегодня пятница», – совсем тихо сказала она. «Мы с мамой всегда в приют ходили». «Черт!» На часы смотрю снова и четко понимаю. Если сейчас уйду, то до поздней ночи пропаду. И шанс сблизиться с этой невероятной девочкой будет потерян. Да и ладно. Столько лет бизнес стоит, продержится без меня еще день. «Одевайся», — киваю я. «Поехали». Снова смотрит. Молчит. Думает. «А тебе очень хочется?» «Да», — подтверждаю я. «Тогда я поеду, но только если ты не будешь больше называть девочкой, а будешь называть Дашей». «Я обещал. Я бы, наверное, что угодно обещал бы, только бы смотрели на меня вот так, с надеждой и почти без ужаса, который испытывала ко мне. Я бы луну с неба достал. Бог с ним. Поменяем документы еще раз». Няня помогла ей одеться, но с нами не поехала. Я не хотел лишних людей, только мешали бы. Даша всю дорогу в окно смотрела. Такая взрослая, по сравнению с тем днем, когда беззаботно прыгала на заледеневших классиках на парковке. Между ними пропасть, сотворенная моими руками. Мне было жаль. Но я прекрасно понимал, что поступил бы так же вновь и вновь. Выжженное нутро толкало на безумство. По дороге заехал в зоомагазин и накупил всякой дребедени. Дашка, наконец, увлеклась, выбирала маленькие баночки с кормом для котят, складывала их в корзинку. Я понимал, что увлечена она так не меня ради, а благодаря тому, что скоро окунется в любимую и родную атмосферу. Но все равно был рад. «Даша?» – удивилась маленькая ветеринар. «А где где мама? Ты с ним?» И подозрительно на меня смотрит. Я бахнул на пол 3 огромных мешка с кормом для собак. Еле допер, как взятку против неприятных вопросов. «Он меня похитил!» Порадовала нас Дашка и потопала вглубь комнаты к котятам, таща с собой пакет с кормом для маленьких. Вспомнил, как злился из-за того, что Ольга позволяет ребенку носить тяжелое. И понял, что проще сдаться и позволить, чем спорить и отнимать. «Это шутка!» Натянуто улыбнулся я. «Вообще-то нет», сказала Дашка. Женщина растерянно смотрела то на меня, то на Дашку и явно не знала, как реагировать. Возможно, не узнавала ребенка. Из милой упрямицы она превратилась в маленькую стерву. «Это очень сложная и глубоко личная история», — твердо сказал я. «И я не хочу делиться с вами ею. Там еще корм. Куда нести? Той здоровой псине не нужно делать укол или клизму. Я весь ваш». А все потому, что Дашка снова оттаяла. Я был готов торчать в этом пахнущем псиной приюте в вечность. Только бы она снова и снова была такой. Перелезла через ограду вольера в загончик, в котором как минимум 2 десятка разномастных котят. Котята сразу на нее полезли. Один даже на голову взобрался. Даша не смеется. Да, ведь будь тут мама, в голос смеялась бы. Но ей хорошо здесь. Надо чаще приезжать. «Там щенки родились, когда твоя мама в последний раз приходила», указала рукой ветеринар. «Можешь и с ними поиграть. Уже глаза открыли. Иногда даже тявкают». Мы пробыли там до вечера. Обед заказал сюда же из ресторана. Дашка со мной не разговаривала, вообще больше молчала, но искренне наслаждалась каждой минутой. Я пахал, натруженно ныли мышцы, я даже дерьмо собачье таскал лопатой, а все потому, что хотел позволить Даше пробыть здесь лишнюю минуту. Вымыл руки в тамбуре, вошел, подозревая, что пахну так себе, увидел, что Даша обнимает женщину, так как меня никогда, наверное, не будет. «Если мама придет, ты скажи ей, что я жду», — попросила шепотом. А потом меня увидела. Меня взяла злость. Словно мы с Ольгой участвуем в негласном соревновании. И я все время проигрываю. «Поехали домой», — резче, чем нужно, — сказал я. Пошла, наклонилась в кошачий загон. Потом потискала толстого щенка. «Такой хороший!» — тоже щенку на ушко. «Такой толстый! Хочу, чтобы ты был моим ребеночком. Я бы тебя не оставила никогда». «А бери», — сказал неожиданно для самого себя. «И котенка бери, и щенка, и вообще плясать так плясать. Не прокормлю, что ли?» Дашка молча, не глядя даже, кого берет, выхватила из загончика 2 котят, запихнула в дешевую потрепанную переноску. Потом туда же щенка. Котятам соседство не понравилось. Зашипели. Маленькие, а уже с характером, как Даша. «Вы ее покупаете?» — укоризненно покачала головой Светлана. «А ну и пусть!» — махнул рукой я. «Могу себе позволить».